Печать вторая. Феликс. Шанхайские кости. Жизнь в аду бурлила, и все больше мне казалось, что это название вовсе не эвфемизм. Вот как-то раз я проходил мимо стола, за которым играли Морозов и несколько его друзей. Проходил вместе с подносом циндао в литровых кружках, который мне поручили разносить в дурно пахнущие приватные кабинки. Один из мужчин, что сидели за столом, высокий, подтянутый ящер, подозвал меня к ним. «Эй, лисенок, дуй сюда!» По голосу было очевидно, что он серьезно выпил. «Мне поручено разносить...» «Плевать, что тебе поручено!» — рявкнул внезапно Морозов. «Это сам Вань Шэнь. Если он подозвал, ты должен бросить все дела и идти сюда!» Я повиновался и подошел к круглому столу, за которым, помимо моего начальника и его друга, сидели еще двое. Они играли в кости, так что я поставил поднос на край стола и сел на единственный свободный пятый стул. Ящер закинул мне руку за шею, нагнулся к моему лицу и, неприятно шипя, спросил. «Не хочешь сыграть с нами?» «Вы не видите его глаз?» — спросил волк. «Со зверями, с таким проклятием, нельзя играть в азартные игры. Он же, очевидно, может рассчитать поведение костей и карт наперед, не прилагая особых усилий». «Я знаю», — сказал Вань Шэнь. «Но все же хочу, чтобы эта мордашка сыграла с нами. Кроме того, если он не может играть, зачем ты его вообще в зал выпускаешь?» «Чтобы он радовал глаз богатых старух и мужчин с особым вкусом. Ты только посмотри на его типаж». «Его я и приметил. Продашь?» «Своих людей не продаю». «Только сдаешь в аренду, я знаю. И жаль, мне бы он пригодился». «Мне он тоже полезен. Развлекает себе публику стишками. Ходит по залу как украшение, да иногда дурит идиотов, которые не знают о свойствах такого типа проклятий». «Ну ладно, пусть все-таки сыграет. Я хочу посмотреть, на что он способен со своим этим глазом. Вы, господа, можете и не участвовать, если не хотите». «Да, я, пожалуй, спасую», — сказал Морозов и отстранился от стола. Остальные игроки сделали так же, показывая свое нежелание участвовать. «Ну вот и будем играть вдвоем. Как тебя называть, лисенок?» — спросил ящер уже у меня. «Феликс», — ответил я. «Так просто? Я думал, что будет что-то сложное, эстетичное и декадентское. Может, Калигула? Или ты скорее Гелиогабал?» «Зависит от того, какие источники ты берешь за основу». «Я их видел лично, и ты мне напоминаешь обоих. В тебе нет ничего римского? Или, по крайней мере, царственного?» «Ни капли. И мне кажется, что ты врешь. Ты не мог их видеть. Они умерли тысячи лет назад». «А мне думается, что это ты привираешь. Ха, ну ладно. Что ты можешь сделать в качестве ставки?» «Ничего. У меня ничего и нет. Иначе бы я не работал в таком месте». «Резонно. Как насчет желания?» «Какого рода желания?» «Нет, так не пойдет. Если ты будешь это знать, в чем же тогда моя награда? Может, я захочу, чтобы ты работал у меня?» Подумав о том, что такое развитие событий вовсе провалит нашу тайную операцию, я сказал: «Я не хочу на это играть». «Хочешь, так тебе сказал Вань Шэнь». Морозов, обычно более приятный, сейчас вдруг стал холодным и мрачным. «Ну-ну, я не такой страшный». Ящер засмеялся, залпом выпил весь бокал циндао и продолжил. «Если наш актер Кабуки не хочет рисковать карьерой в твоем клоповнике или, вероятно, боится, что у меня такую лапочку может подстерегать опасность, то пусть будет так. Я обещаю, что это загадывать не буду. но тогда могу попросить что-то другое, может быть, даже большее». Я взвесил свои шансы и, подумав, что нет причин переживать за свои силы, взял кости и шейкер для них в руки, давая знать, что готов играть. «Отлично», — произнес мой оппонент. «Но знаешь ли ты, что ждет тебя на выигрыше? Хочешь ли ты играть действительно крупно? Ты ставишь желание, а я поставлю 5 своих мануфактур, 3 чайных домика, 1 кабак и небольшой капитал в придачу. Это очень малая часть моей империи. Но это больше, чем ты мог когда-либо мечтать о таком, верно?» Не то чтобы мне нужны были все эти места для заработка, но я подумал о том, что смогу отдать свой капитал рабочим и отпустить их по домам, закрыв как минимум 4 порочных бизнеса и отдав в самоуправление еще 5 вполне легальных. Так что я согласился поучаствовать в этой авантюре. Меня не смутила ни ставка, ни то, что этот Вань решил поучаствовать в изначально нечестной игре. Мне подумалось, что он настолько богат, что это и правда лишь крохи от его глобального бизнеса, с которыми можно легко расстаться. В конце концов, вряд ли Морозов стал бы так трепетать перед лишь чуть более крупным капиталистом, чем он сам. «Итак, у нас 5 костей. Пытаемся выбросить на больший набор или на меньший?» — спросил я. «Выбирай сам, Сюдо, и бросай уже». «Пусть будет на большее». Я выкинул кости. Все 5 выпали шестерками. Значит, прицел еще не сбился. В гордости за хороший расчет траектории падения костей я спросил. 30 очков. Ну что, сдаешься?» «Ха!» Ящер мерзко улыбнулся. «Не так быстро, лисенок. Вань Шэнь так быстро не сдается». Мой противник совершил свой бросок. Снова одни только шестерки. Он сказал самодовольно. «Неужели тебе достался достойный соперник?» «Но как? Шанс на такой бросок был всего 1 из 7776. Я был удивлен не меньше остальных присутствующих за столом. Есть какой-то секрет? «Только в том, что есть звери, которых лелеет удача. Вроде меня, любимого судьбой и богами. Есть неудачники, низший сорт вроде тебя, которым эту удачу приходится обманывать. Что, не по пути твоему Дао с победой, Кагема?» «Пока мы идем на равных, я не верю, что такой результат ты сможешь выкинуть еще раз». Я бросил кубы. Снова 30 очков. Когда наступила очередь моего противника, я внимательно следил за его движениями, однако ничего подозрительного не приметил. Он действовал даже чуть менее точно, чем я. И все равно выкинул те же 30 очков. Вероятность того, что кубы выпадут так 4 раза, уже была астрономически малой, но все только усугублялось. Мы бросили по 3-му разу, и по 4-му, и по 5-му. Результат всегда был один. Никто не уступал другому ни очка. Мой бросок — 30 очков. Его бросок — 30 очков. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 30, его 30. Мой 29. «Что?» Я ошарашенно смотрел на кости, где один из кубиков выпал не шестеркой, а 5-кой. Также ошарашена была и толпа, собравшаяся к тому моменту игры вокруг стола. Видимо, я слишком увлекся, пытаясь подловить своего противника на обмане, слишком увлекся подсчетом бросков, и вот все же ошибся. Глазомер слегка дал сбой, расчет был недостаточным, и я потерял 1 балл в общем зачете. Я посмотрел на Вань Шэня. Тот с видом победителя встряхнул шейкер и совершил финальный бросок. 5 шестерок. Он не ошибся ни разу, а я, кажется, проиграл это состязание. Откинувшись на спинку своего стула, он залпом выхлебал еще одну кружку циндао и с победным криком разбил ее об голову. «Да, вот это я и называю жизнь! Знай свое место, Яро, и вкушай плоды своего поражения!» Он встал из-за стола, одной рукой стукнул по нему и провозгласил. «Пошли-ка, лис из Кабуки, настало время платить за поражение. Я решил, чего хочу».